Глава 41. И почему она до сих пор сидит на лавочке, вместо того, чтобы согревать остывающую постель Григория на втором этаже? Спросил мужчина, глядя в окно. Я делала ей все необходимые уколы. Другая на ее месте уже давно была бы здесь. Не могу же я колоть ее каждый день. А тот старый мельник, чего он там внизу ошивается? С ним-то какие проблемы? Ну, этому осталось буквально считанные дни. Потерпи, еще пару инъекций, и все, — ответила собеседница. Тебе не кажется, что эта прокурорша уже вычислила нас? Не дрейфь, — ответил мужчина. Даже если вычислила, она что, своим сослуживцам побежит сообщать? Так не добежит уже, так и унесет свои подозрения в могилу. Давай уедем отсюда, — вдруг сказала девушка. Мне все это надоело. Препарат практически готов. Что нас здесь держит? Ты же знаешь, что это непросто. Прежде чем уехать, надо точно знать, куда уехать и что нас там примут. Я плотно работаю в этом направлении. К ним приближалась Наргиз. Оба замолчали, продолжая глядеть в окно.